Глава 50. В 78 милях от Нью-Милфорда, в своем таунхаузе на Манхэттене, генерал Джеймс Рейли смотрел, как его помощница повесила телефонную трубку. Он слышал только ее часть разговора. «Она считает, что ты пытаешься на меня давить?» — спросил генерал с кривой улыбкой. «Мне жаль того, кто попытается это сделать». «Как она отнеслась к тому, что я не приеду в Коннектикут?» «Плохо. Как вы и предсказывали, она попыталась применить тактику запугивания. Боюсь, что я должна извиниться перед вами. Когда я в первый раз позвонила ее ассистентке Грейс, то упомянула имя вашего издателя. Она тотчас узрела связь с книгой Джейсона Гарднера». Генерал отмахнулся от ее извинений. В них не было необходимости. «Мне вообще казалось странным, что никто до сих пор не понял, что агент Джейсона и его редактор — мои хорошие друзья. И я не вижу ничего дурного в том, что я надоумил того, кто знал темную сторону этой женщины, рассказать о ней правду». «Она также упомянула Марка Темплтона». Генерал сложил домиком ладони. «Когда Моран впервые упомянула это имя в разговоре с Эндрю в библиотеке, я знал, что она непременно пойдет в этом направлении». Генерал и Мэри Джейн уже были по пути в Коннектикут, когда Эндрю прислал Мэри Джейн СМС-ку с предупреждением о том, что Райан Николс задавал вопросы, связанные с фондом и Марком Темплтоном. Генерал тотчас велел водителю развернуть машину. «Вы думаете, ей известна правда про фонд?» — спросила Мэри Джейн. Генерал покачал головой. Он лично поговорил с Марком Темплтоном и твердо знал, что тому хватит ума не переходить ему дорогу. «Тем не менее, она по-прежнему хотела взять у меня интервью», — добавила Мэри Джейн. «Судя по всему, Кейси сказала ей, что Хантер презирал меня и добивался моего увольнения». «Он действительно меня недолюбливал?» Генерал улыбнулся. Одна из причин, почему он доверял Мэри Джейн, заключалась в том, что, как и он, она никогда не выказывала своих эмоций. Как и он, в глазах окружающих она была тверда, как сталь. Но, как и у него, у нее тоже имелись чувства. Он никогда не говорил ей, насколько Хантер не доверял ей, потому что знал, ей будет больно это слышать. «Конечно же нет», — бодро возразил Джеймс. «Он очень тебя любил». Было видно, что его ответ ее не удовлетворил. «Он знал о моей предыдущей работе?» — спросила Мэри Джейн. «Нет», — успокоил ее генерал. «В любом случае, я бы никогда тебя не уволил. Что бы я без тебя делал?»